что есть вещи, которые слово выразить решительно не может. Если все можно сказать словом, то зачем тогда искусство, зачем музыка? В самом деле, как опишешь словами левитановский март? Снег, деревья, дом, лошаденка, впряженная в сани. Но как передать ту весну света, тот живой трепет пробуждающейся природы, то предчувствие перемен, каким полна эта картина? Как описать золотую осень, густую синь реки, оранжево-желтое горение листьев? Что скажешь о летнем вечере, где нет ведь ничего, кроме пустого выгона с придорожным плетнем, и где так исчерпывающе выражен тот миг заката, когда земля уже подернулась вечерней теплой тенью, а последний луч солнца ярко горит на перекладине ворот? Чтобы рассказать все это, нужны не слова, а краски. Этим-то оружием владел Левитан, как Чайковский звуками, как Чехов словом. Перечитывая недавно книгу Репина «Далекое, близкое», я встретил фразу, которую прежде почему-то не замечал, а теперь вдруг как бы остановился с разбегу. Так поразила меня верность мысли, выраженной самым кратким и неожиданным образом. Вспоминая о красоте лунных ночей на Волге, Репин пишет: «Луна, как и искусство, очаровывает нас, обобщая формы, выбрасывая подробные детали. Это неожиданное и странное на первый взгляд сравнение особенностей лунного освещения с искусством указывает на одно из драгоценных свойств настоящей живописи – доверие к воображению, к способности зрителя верно дорисовать картину, досказать недосказанное художником. Живопись Левитана в высокой степени обладает этим свойством. В отличие от многих предшественников и современников, он не вдавался в подробности, не выписывал каждую былинку, каждый листик, каждое облачко в небе. В его пейзажах есть нечто гораздо более важное. Они будят чувства, от тихой грусти до светлой улыбки. Они пробуждают в каждом из нас свои особые воспоминания. Они не просто знакомят нас с картинами родной природы. Они делают эту природу спутницы наших мыслей, неотделимой частью нашей личной жизни, нашей судьбы. Есть у редкостного художника слова Ивана Алексеевича Бунина повесть воспоминаний, повесть первой любви, лика. И там несколько строк, которые не могу теперь не привести, не напомнить. Я часто читал ей стихи. «Послушай, это изумительно!» — восклицал я. «Уноси мою душу в звенящую даль, где, как месяц над рощей, печаль». Но она изумления не испытывала. «Да, это очень хорошо», говорила она, уютно лежа на диване, положив обе руки под щеку, глядя искоса, тихо и безразлично. «Но почему, как месяц над рощей,